Да пребудет с тобой свет, да пребудет с тобой свет. Ребят, вам не кажется, что на вас странно смотрят в маршрутке? Ну да, есть такое. Да, может чуть-чуть. Это из-за книги, наверное. А то, помнишь, как когда-то на день ВДВ, когда мы в маршрутке ехали мантру петь нас? Может, давай машину купим? Да, в троллейбусе на нас странно смотрят. Наверное. Открывай УЛХ, давай, сказать, какие-то подешевле. Все, Максим. Я от лица Братства поздравляю тебя со вступлением в Братство Света. Да пребудет с тобой свет. И на канал на мой же подпишутся теперь. Наш Макс называется. Наш Макс, Димон. Эй, наш Макс. Наш Макс. Н-А-Ш. Ну, наш Макс, короче. Подписывайтесь. Добрый вечер, я снова Парк-Экспресс, я вас слушаю. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, автомобиль смотрели, Део Ланос, продается еще такой? Да, продается такой. Подскажите, пожалуйста, как состояние машинки? Как практично ли, как делать надо что-то в ней? Вот, какие-то первоначальные вложения? Полностью в исправном состоянии, вложения он не требует. Кузов, вот смотрите, если вы видели фотографии, они полностью соответствуют автомобилю данному. То есть, как бы, по кузову никаких нареканий нету, по работе двигателя, то есть вообще по ходовой, автомобиль в идеальном, в хорошем состоянии, вложений, которые не требуют, то есть сел, поехал. Я лидер Братства, у нас свидетели света Братства, и нам автомобиль нужен, чтобы мы с нашими прихожанами ездили вот по всей стране. И вот наш взгляд пал на конкретно Deo Lanos, потому что вот мы читали в интернете, практичная машина, в принципе. Да, по фотографиям я смотрел, вот мы с всем Братством смотрели, мы хотели бы еще его обклеить. У вас нету такой услуги, я так понял, вы занимаетесь ими, оклейкой виниловой? Нет, этим мы не занимаемся. Я понял, ну это мы уже сами, в принципе, тогда сделаем. А как бы нам приобрести вот данный автомобиль, потому что вот прихожане вчера мы пришли все и приняли решение, что нам так будет проще, чем постоянно мы автобусы раньше нанимали, ездили, будет проще приобрести автомобиль. Смотрите, автомобиль, да, находится в городе Киеве. Так. Считаю, его окончательно оформлено. Угу. Покупка вы смотрите, проверяете автомобиль, если вас устраивает, подходит, делается полное переоформление, по ключевому поводу договора купли-продажи вы оплачиваете за автомобиль. Ага, она сейчас на Харьковской, да, регистрация, насколько я понял? Она сейчас, смотрите, переоформлена на трассе, буду говорить, до того, как это автомобиль, автоконфискация, не заложивались в ломбард, предыдущие хозяева не были выкуплены через суд, то есть мы остудили автомобиль и продаем теперь от своего ломбарда. Ага. Сейчас у нее киевская регистрация. Все, я вас понял. А, то есть, и вы нам, получается, в Луцк можете ее пригнать, я правильно вас понял? А какая цена будет пригона? Смотри, сейчас я посчитаю. Давайте посчитаем, да. Смотрите, достаточно до Луцка обойдется 3000 гривен. Автомобилем едет наш представитель и юрист. А возможно, скажите, пожалуйста, возможно, может нашему братству какую-то скидочку сделать небольшую? Срочка, возможно, рассрочка. Смотрите, до одного года мы даем под 3%, слушай, так. Одного 15% годовых. 15% годовых. Да, рассрочка, первый минимальный платеж составляет 6000 гривен. Майские, лето мы, в принципе, потянем, потому что у нас выездные мантры, шествия, в общем, прихожане, в принципе, нам помогают. Я думаю, в принципе, мы половину готовы сразу отдать и потом уже взять рассрочку месяца на 3. Можно так будет? На год, вы думаете, да, лучше взять? Да, конечно, это 3% годовых всего лишь, это небольшая там комиссия. Нет, ну нас, в принципе... Поддерживают люди, я думаю, в принципе, мы за полгода. Может, слышали что-то о нас? Это я лидер Братства, я представлюсь себе. Малафей меня зовут, свидетели света. Мы его и по Киеву уходили шествиями. Может, там, да пребудет с вами свет. Вот этот мотив. Не слышали о нас, нет? Не слышал. Я вас понял. А скажи, а на пригон какую-то, может, скидочку нам сделаете? На пригон, нет, смотрите, вот это зафиксировано, установлено, это я сбиваю, через на замысел, убиваю, это будет сумма. Угу, я... Я вас понял, Дмитрий, а подскажите, пожалуйста, а когда бы мы смогли вот это вот все сделать? В принципе, вот сейчас мы с братьями соберемся, мы, в принципе, уже готовы, но мы детально еще более обсудим. Когда нам, мы бы могли заказать машину на пригон? Все зависит от вас, в любую, то есть чем быстрее как бы вы решите, смотрите, просто пригон, вы оплачиваете за пригон наперед. Это является гарантом того, что вы встретите оттенки, и вы им заинтересованы. Со своей стороны мы выдаем свои гарантии. Так. Свои паспортные данные как менеджера, который отправляет и занимается вашим этим автомобилем. И также всегда у нас есть свидетель по регистрации, мы отправляем официальные документы нашей фирмы, в которых есть код РДПО. Это было бы очень хорошо. А как вы мне на Viber, да, все скинете? Или... Ну, да, конечно. На доставочку. Да, нам доставочка нужна, Дмитрий. Смотрите, от вас будет потребоваться та же самая информация в качестве фамилии, имени, отчества. Так. Дата рождения, город, куда вы желаете доставку, какое число вы желаете доставку, и также автомобиль, который вас заинтересовал. То есть эта информация нужна для заполнения заявки. Автомобиль, то есть, пакуется полностью, выезжает, только с того момента, как проходит проплата. То есть это наш главный бухгалтер дает расчетный счет. После прохода проплаты и проверки, то есть как проходит, тогда автомобиль пакуется. То есть вы определитесь сначала, смотрите, когда вы... Дмитрий, я вам в трех словах объясню. Нашему братству вот уже нужно завтра, послезавтра, мы вот по области сейчас ездим, мы постоянно нанимаем автобусы. Это нам очень затратно, и мы пришли к такому выводу, что нам нужно приобрести свой автомобиль, дабы с шествиями, с мантрами, во славу света, мы ездили уже на своем автомобиле. Нам чем быстрее, тем лучше. Я вот у вас спрашиваю, когда бы мы могли, вот, чтобы быстрее, когда получится, чтобы... Вот. А так возможно, да? Конечно, возможно. Я говорю, все зависит от того, как бы просыпает проплата. То есть, как бы, если сегодня мы этим всем занимаемся, направляем, то есть, завтра до обеда автомобиль как бы будет у вас, потому что, то есть, проходит проплата, здесь он снимает, дается транспортная накладная, и с нашим представителем и юристом он уезжает. С прихожанами, с братьями все решим, и сегодня же, я думаю, мы, в принципе, сделаем оплату, и сегодня... так сказать, оформим доставку нашей колесницы, нашего братства, скажем так. Давайте, хорошо. Я сейчас вам на Viber отправлю ваши документы. Да. Свои паспортные данные как менеджера, который будет заниматься. Давайте. Укажу информацию, которую нужно для заполнения заявки. Вы как решите, вы отпишите тогда мне твою информацию. Да. Я буду понимать, что нужно заниматься заполнением заявки. Я вас понял, Дмитрий. Хорошо, я жду. Спасибо вам огромное за консультацию. Я тогда жду Viber, да прибудет с вами свет, спасибо, ожидаю. Алло, Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. А мы вот с вами в Viber общались, это Малафей. Да. Я вот, в принципе, вот эту вот форму, это вот расчетный счет, это Ощадбанк, я правильно вас понял? Да. У нас тоже Ощадбанк, а мы в онлайне ж можем с Ощадбанка на Ощадбанк, да, как-то это все перевести? Да, конечно. И, скажите, пожалуйста, тут вот наши там братья, прихожане спрашивают, на водителя как-то может койку освободить, чтобы он отдохнул, нуждаетесь в этом, мы со своей стороны можем посодействовать? Нет, он будет ехать две машины, которые еще будут ехать в ваш город. Все, я понял, то есть мы бы со своей стороны могли предоставить, чтобы люди отдохнули, если надо. А скажите, нам конкретно будет Дмитрий, я правильно понял, вести машину? Да. Дмитрий, вот с которым мы общались, такой вот светлый, добрый парень, фото паспорта, да, вот это вот в Вайбере у нас его? Да. Я понял. Смотрите, сейчас у нас получается, мы заканчиваем мантры, сейчас прихожане уходят, и мы с братьями весь этот процесс оплаты сейчас будем совершать. У нас есть минут 5, может 7? Да, совершенно есть, конечно. Мы сейчас пока заявку я буду начать заполнять. Ребят, собираемся пока, сейчас 5, алло. Да, давайте, я 5-7 минут буду набирать тогда вас. Хорошо? 15 минут, да? 5-7 минут, нам одну мантру буквально допеть, она у нас где-то 5-7 минут занимает. Да, хорошо, все. Все, ожидаете, да? Да. Угу. Алло, здравствуйте. Да. А это Малафей, мы уже сейчас с мантрами закончили, я бы хотел, давайте уточним расчетный счет, чтобы мы ничего не попутали. Так, ребята, введите, да, пока. Сейчас, одну секунду. Прибудет с тобой свет. Так, а скажите, пожалуйста, а на кого карта оформлена, чтобы мы... Шиманская. Как? Смотрите, там подписано. написано. Лиманская Ангелина. Лиманская Ангелина. Лиманская Ангелина, это наш главный бухгалтер. Так, одну секунду проверяем. Так, алло, Дмитрий, вы тут? Да. Так, сейчас 1-2 минутки делаем платеж. Вам скриншот Viber, я так понял, скинуть, правильно? Да, Viber мне отправьте, да. И давайте я вам все-таки позвоню и... Алло, Дмитрий, здравствуйте, это Малафей, мы вот с вами только что общались. Да. Мы сейчас будем делать оплату. Я, в принципе, вот нашим братьям, прихожанам показал все документы. И человек светлый и добрый. Вы как вы человек верующий? Конечно. Слышали что-то про нас? Может, вам интересно там по приезду? Мы бы вам рассказали что-то. Да, я слышал. И, в принципе, я думаю, мы на дальнейшем об этом пообщаемся. Просто сейчас занимаюсь вашей заявочкой. Объясните, раз вы человек верующий, да, вославится, то есть... ваша честь и ваше достоинство, да пребудет с вами свет. Вы можете, как вот небольшая, для нас это очень важно, вот там поклянуться как-то светом, потому что свет, он созерцает все, чтобы мы были спокойны с нашей стороны. Да, конечно, клянусь светом, да, что все. Я понял, Дмитрий. Очень хорошо, мы работаем с 2009 года, что я даю вам гарантии. Я понял, Дмитрий, да пребудет с вами свет, 5-7 минут, мы все делаем. Алло, Дмитрий, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это Малафей. Да. Мы уже, в принципе, с нашей стороны уже почти все готово. Лично вы будете, да, вести, я так понял? Да. Все, очень отлично. Дмитрий, смотрите, мы тогда ориентировочно на всякий пожарный освобождаем апартаменты. Мы уже говорили, там, если отдохнуть надо или еще что-то, чтобы с нашей стороны, в принципе, все было хорошо. Сходим в аптеку за оберегами. Вот, и будем гатить вас, пока дурной дух мошенника из вас не выйдет. Как вы на это смотрите? Дух мошенника? Да, дух мошенника. А мы будем гатить вас в туз, пока дух не испарится. Под вот эту мелодию. Вот, и получается идет процесс гатения. Вот, на вот этой нотке, получается, вот если с оберегом, ну, в аптеке купим оберег, да, мало ли, там, может, инфекция у вас какая-то есть. И все это дело, ну, гатится, и потом из вас выходит дух мошенника, и вы чувствуете себя человеком. Ага. Давайте я вам сейчас продиктую финансовый номер свой на Филатова Сергея Николаевича, оформлен он. Пару соточек туда, чтобы мы оберег садили, купили. Давайте, записывайте. Да. 093. Да. 937. Да. 99. Да. 92. Счастливо. Так, когда ждать? Алло, Дмитрий, сорвалось что-то. Сорвалось что-то. Вы записали финансовый номер мой? Да. Когда сможете на оберег скинуть? Сейчас. А скажите, как мантру против петушиного гриппа петь? Еще раз что? Мантру против петушиного гриппа будем петь? Или только оберегом от мошенничества обойдемся? А к чему это вообще все? Я хотел очень понять, вы хотели заказать автомобиль. Заказать автомобиль, да. Хотели взять в аптеке оберег и гатить вас в туз, пока дух мошенника из вас не выйдет. Вас бес сидит внутри. Вы нашего брата киданули на деньги, поэтому мы вот перезваниваем и хотим, чтобы вы по пути взяли... Ну, или мы... Давайте мы, наверное, возьмем оберег в аптеке, там, Дюрекс, Контекс, неважно, и будем гатить вас, пока дух мошенника не выйдет. Алло. Я не знаю, что у вас там туда, будет вредно вообще. Вы там не проснулись еще, алло. Алло, Дмитрий, да что ж ты? Да. Алло, Дмитрий, сорвалось что-то. Это Малафей. Я вас услышал. Смотрите, вашу заявочку я отменяю. Так, подождите, а по оберегу, по выведению духа мошенника и лечению петушиного гриппа? Я его себе в жопу засунуть. Так, а почему вы так разговариваете? Стоять. Стоять будете под стенкой, поняли? Так, я понял. Смотрите, вы финансовый номер мой записали? Время. Так. Это реальный автомобиль. То, что вы там думаете, что это мошенник. Так, это... а вы реально просто позавчера кинули человека, понимаете? Поэтому давайте вы реально... Конкретно я? Не будете мне лапти обувать, то конкретно вы, да. Ага. Дырявое, дурное создание, мурло рэпанное. Вы время не тратили, вы тратите мое время. Уже и так его потратили. Так. Ваше время не хочу завернуть. Ваши разговоры мне вообще не... Я говорю, ты был позавчера посмелее, когда человека опрокинул на 3000. Смотрите, я Так, Дмитрий, смотрите, оберег брать какие? Экстра лайт или просто лайт, или вам подольше лонг лав? С какой тенденцией вы хотите выводить духа мошенника? Хотите, чтобы это была 30-секундная радость или побольше? Ага, 30-секундная радость. Ну, это экспресс-тариф. Понятно? Все, подготовьте. Мы в баню идем. А как мы одевали тогда? А ты сейчас будешь одевать? А как ты будешь там одевать? Вообще мы одевали вот так, смотри. Как мы одевали? Ну по земле не ёлся. Беленько. У меня вообще с какими-то пятнами, как будто обоссался кто-то. Видишь, хотел наебать, я наебался. Сейчас, подожди.